Старший инспектор Дженкс собирается что-то сообщить. В понедельник утром, уже почти доедая яичницу из трех яиц с ветчиной, Гун внезапно увидел, как длинная блестящая черная машина остановилась у его дома. От неожиданности у него отвисла челюсть. «Инспектор! И что ему вдруг понадобилось так рано?» — подумал Гун, торопливо застегивая пуговицы на мундире. Поспешно пригладив волосы, он крикнул в кухню приходящей служанке. «Миссис Бокс, там кто-то пришел. Пригласите в мой кабинет и побыстрей!» Не успел он закончить, как послышался властный стук в дверь, и миссис Бокс помчалась открывать. На пороге стоял старший инспектор Дженкс, человек высокого роста и с пронзительным взглядом. Весь его вид выражал нетерпение. Миссис Бокс поспешно провела его в кабинет. «Мистер Гун сейчас выйдет, сэр!» Приседая и кланяясь, она попятилась к двери. Гун появился тотчас же. Теперь он выглядел более опрятно. «Доброе утро, сэр!» — сказал он. «Такой неожиданный визит!» «Гун!» — перебил его инспектор. «В округе объявился опасный преступник. Сбежал из тюрьмы. Он отчаянный тип и способен на все. Известно, что он мастер изменять внешность. Вот так. А ведь сейчас в Питерсвуде ярмарка, и вполне вероятно, что он направится туда. Я хочу, чтобы вы держали ухо востро и немедленно докладывали, если какой-нибудь маломальски подозрительный тип появится там. Я тут же направлю своих людей следить за ним». Гун важно надулся. «Конечно, сэр. Но не будет ли лучше, если я пойду на ярмарку переодетым? Вы ведь знаете, я прослушал в полицейской школе специальный курс по переодеванию, изменению внешнего вида и другим подобным вещам». Инспектор с сомнением поглядел на Гуна. «Ну, можно попробовать. Жаль, что вы такой толстый. Этого не скроешь, и именно это может привлечь внимание». Гун смутился. Он поглядел вниз на свой живот. «Можно попробовать похудеть?» — произнес он с надеждой. «Чтобы похудеть до приемлемых размеров, вам потребуется несколько месяцев», — сказал инспектор. «Вот приметы человека, которого мы ищем». Инспектор разложил на столе листки бумаги, и Гун с интересом возрился на них. «Среднего роста, с острым взглядом, шрам над тонкими губами, которые могут скрывать усы настоящие или накладные, может быть, фальшивые бакенбарды». Гун замолчал. Ему в голову пришла поразительная мысль. Он взволнованно уставился на инспектора. «Я видел его вчера!» — сказал он возбужденно и ткнул пальцем в грудь инспектору. «Видел и усы, и все остальное!» «Где?» — отрывисто спросил инспектор. «Да, отчаянный тип и весьма!» — продолжал Гун. «Брыкался и отбивался изо всех сил. И даже я при всей своей силе не мог удержать его. Где это было?» Снова решительно прервал его инспектор. Но остановить Гуна было невозможно. «И глаза такие, как буравчики, и усы тоже. И, как мне сейчас вспоминается, у него мог быть шрам под усами. Разрази меня гром, если это был не он!» «Гун, — сказал инспектор угрожающе, — будьте любезны. Перестаньте тараторить и послушайте, где вы видели этого типа?» «Видите ли, сэр, странно, но он находился в сарае Фредерика Троттевилла, что у них в саду», — сказал Гун. «Меня позвала туда молодая леди, которая гостит у них. Хозяйский пес Бастер яростно набросился на бродягу и, кажется, здорово покусал ему лодыжки. Он был ужасно разъярен». «А где был Фредерик Троттевилл?» — поинтересовался инспектор. «Разве он не мог поймать этого человека?» Он парень крепкий и проворный. Я бы и сам поймал его, если бы его вообще можно было поймать. Недовольно отозвался Гун. А Фредерик явился слишком поздно. Вся грязная работа досталась мне еще до его прихода. Понятно, задумчиво произнес инспектор. Я, пожалуй, пойду и выясню, что об этом типе думает Фредерик. Сэр! «Но ведь он его даже не видел!» — возразил Гун. «Я же говорил вам, что он пришел позже!» «Да, я слышал», — ответил инспектор кратко. «Ну ладно, Гун, изучите эти бумаги и смотрите в оба. Этого типа здесь уже видели. И нам известно, что где-то поблизости у него есть приятели, которые могут обеспечить его всем необходимым для изменения внешности». Он не из тех, кто будет прятаться. Он, пожалуй, предпочтет скрыться в толпе и посмеяться над полицейскими, которые будут разыскивать его. — В таком случае мне обязательно надо переодеться, — сказал Гун. — Лучше надеть... Но инспектор уже направлялся к своей машине, не обращая внимания на бормотавшего что-то Гуна. — Трот и вилом, — приказал инспектор. И машина плавно тронулась с места. Свернув на дорожку, она остановилась перед домом Фатти. Инспектор вышел из машины и позвонил у двери. «Фредерик дома?» — спросил он у Джейн, когда она открыла дверь. «Доброе утро, сэр!» — поздоровалась Джейн. «Думаю, дома. Он как раз собирался уходить. Войдите, сэр, я позову его». Инспектора провели в нарядную гостиную миссис Троттевилл. Вскоре послышался звук торопливых шагов на лестнице, и появился Фатти в шортах и белой майке. Инспектор удивился. — Привет, Фатти. Ты что, на тренировку собрался? — Да, сэр. Рад вас видеть. И пояснил. — Пытаюсь похудеть. У меня появился шанс попасть в нашу лучшую команду по теннису в следующей четверти. Инспектор сразу приступил к делу. «Фредерик, я только что от Гуна. Я был у него по поводу одного типа, которого необходимо поймать. А он тут же начал плести невероятную историю о каком-то бродяге, которого он нашел в твоем сарае». Фати почувствовал, что краснеет. «Да, сэр. А что он еще рассказывал?» «Да он много всякого наговорил», — сказал инспектор сухо. — По его словам, это совершенно необузданный молодчик с пронзительным взглядом, глаза как буравчики, с усами, возможно, скрывающими шрам. И еще Бастер набросился на бродягу и покусал ему ноги. — И больше ничего? — осторожно поинтересовался Фатти. — Он сказал, что ты появился слишком поздно, чтобы помочь ему, — ответил инспектор. — А что тебе известно об этом злобном бродяге, который скрывался в твоем сарае? — Я-то думал, ты сарай запираешь. — Вы думаете, что бродяга — это я? — спросил Фатти, глядя прямо в глаза инспектору. — Да, такая мысль приходила мне в голову, — ответил инспектор, посмотрев на Фатти. — Ну ладно, признаюсь, — вздохнул Фатти. Это я переоделся бродягой. Ну, это была просто шутка, сэр. Я представления не имел, что Гун где-то поблизости. Наша знакомая, она гостит у нас сейчас, заглянула ко мне в сарай. Испугалась, увидев бродягу, и позвала на помощь. Тут подоспел Гун, а я убежал. Бастер, конечно же, не нападал на меня. Он просто очень обрадовался, увидев меня. Начал прыгать и бросился за мной, когда я убегал. Я думаю, Гун все немного приукрасил. «Да, я так и подумал», — ответил инспектор с лукавым блеском в глазах. «По его словам, ты был невероятно сильным и свирепым. Он убежден, что это и есть тот, кого мы ищем». «Мне очень хочется, чтобы вы рассказали мне об этом человеке», — попросил Фатти с надеждой. — Я хочу сказать, может, я мог бы помочь. Ведь никогда не знаешь, как дело обернется. Я оставлю тебе копии бумаг, которые я дал Гуну. Инспектор вытащил кипу бумаг из кармана, отделил две или три странички и протянул Фатте. Лучше не говори Гуну, что ты в курсе дела. Но смотри в оба. Может быть, заметишь что-нибудь необычное. Ведь открылась ярмарка, да еще какая-то конференция. Так что народу постороннего вокруг будет много. Спасибо, сэр, — обрадовался Фатти, хватая бумаги. Большое спасибо. Это как раз для меня. Я в лепешку разобьюсь. А моим друзьям можно сказать? Вы ведь знаете, им можно доверять. Мы ведь вам и раньше помогали. Инспектор рассмеялся. Верно. Если ты будешь за старшего, а остальные будут тебе подчиняться. Но учти, Фредерик, этот тип опасен. Смотрите в оба. Держите ушки на макушке и докладывайте обо всем, что может представлять интерес. Вот и все, что мне от вас нужно. Ты умеешь собирать сведения. Я бы даже сказал, что у тебя особый дар на это. «Спасибо, шеф!» — просиял Фатти, провожая его до двери. Не успела дверь захлопнуться, как примчалась Юнис. «Кто это был, Фредерик? Старший инспектор? Зачем он хотел видеть тебя? Это по поводу вчерашнего бродяги?» «Да, в основном из-за него», — ответил Фатти сдержанно. Он не собирался сообщать Юнис все, что сказал ему инспектор. «Ты бы мог и меня позвать!» — возмутилась Юнис. — В конце концов, это я его обнаружила. И полицейского я позвала. И даже поймать его пыталась. — Я полагаю, инспектор уже получил все сведения от Гуна, — сказал Фатти. — Ну, а мне пора на тренировку, Юнис. Сожалею, но я должен уходить. — Я пойду с тобой, — сказала Юнис. Но в эту минуту в комнату вошла миссис Троттевилл и, к великому облегчению Фатти, пресекла эту ее попытку, попросив помочь ей с цветами в саду. Юнис сразу же послушалась. Она всегда хорошо себя вела со старшими, а Фатти с радостью убежал. Он хотел сообщить потрясающую новость всем остальным. Подождав, пока Юнис скрылась в саду, он бросился к телефону. Он набрал номер Пипа. «Черт побери, занято!» Он позвонил Ларри, и к его облегчению к телефону подошла Дейзи. «Послушай, Дейзи, нам предстоит выполнить тайное задание!» Радостно сообщил Фатти. «Потрясно! У меня был старший инспектор. Ему нужна наша помощь. Можем мы встретиться у вас дома минут через 10? «Да? Отлично! Позвони Пипу, сможешь?» «И от моего имени пригласи его и Бетси!» Улыбаясь, он положил трубку и обернулся, услышав. «Фредерик!» — сказала Юнис с упреком. «Ты сказал, что приходил инспектор по поводу этого бродяги. А зачем еще он приходил? И что за тайное задание? Я думаю, ты должен мне сказать!» «Да, это была она!» Юнис стояла у двери, ведущей в сад, с охапкой желтых нарциссов в руках. Она слышала каждое его слово. «Извини, Юнис, мне некогда», — пробормотал Фатти и выбежал через парадную дверь. Бастер мчался по пятам. Сначала Фатти хотел переодеться, но подумал, что Юнис может последовать за ним в ее комнату и замучить его вопросами о тайном задании. Вот так он и домчался к Ларе, как был в спортивной форме, сопровождаемый сердитым взглядом Юнис. Ужасно неприятно, что ей удалось подслушать его разговор по телефону.